Глава 9. Утро светлого Христова воскресения выдалось на славу. Рассвет окрасил небо золотыми и розовыми тонами. Возможно, Господь услышал молитвы Десмонда, а возможно, у ирландского прогнозиста погоды, как ни странно, было хорошее настроение. Впрочем, как и у каноника, радовавшегося воскресению Христа, а еще к концу Великого Поста и связанных с ним мучений, он поздравил своего викария, традиционно приложившись к его щеке. «Десмонд, торжественную мессу будешь служить ты, а я буду помогать», заявил он зардевшемуся от неожиданности Десмонду и продолжил. «Ты заслужил это право, приятель. Никто больше тебя не пекся о ребятишках. И вообще, ты мне вроде как пришелся по душе». Из Маунт-Вернона прислали охапки весенних цветов. Высокий алтарь, богато украшенный нарциссами и пасхальными лилиями, благоухал и поражал воображение роскошным убранством. Майкл, церковный служитель, принарядившийся по случаю Пасхи и даже с бутоньеркой в петлице, доложил, что в церкви яблоку негде упасть. «В жизни такого не видел! Они даже в проходах стоят!» «Ты как, не слишком волнуешься?» — спросил каноник у Десмонда, и когда тот покачал головой, добавил. «Я интересуюсь, потому что мадам вернулась. Надеюсь, она все же заметит, что перила алтарной преграды никуда не годятся». В этот момент послышались звуки органа. Церковный хор запел вступительный хорал, и процессия медленно вошла под церковные своды. Десмонд в торжественном белом с золотом атласном облачении шел в сопровождении 8 маленьких алтарных мальчиков, одетых в монашеские рясы, и каноника, демонстрирующего величественное смирение. Первый взгляд Десмонда был на его причастников, сидевших на передней скамье. Все было именно так, как он и хотел. Мальчики с белыми с золотом нарукавными повязками. Девочки либо в белых накрахмаленных передниках, либо в белых летних платьицах, но одна была одета особенно красиво. На ней была туника из белой вуали. Десмонд, весьма довольный увиденным, взошел на алтарь, преклонил колено, и месса началась. Церемония шла своим чередом. Каждое движение было выверено. Медленно и торжественно разворачивали гобелен, тканный золотыми и алыми нитями. И только когда каноник начал читать отрывок из апостольского послания, Десмонд осмелился посмотреть на почтенное место на передней скамье и тут же поймал пристальный взгляд мадам, не сводивший с него глаз. Вид у нее был вполне счастливый, похоже, она привезла хорошие новости из Швейцарии. И ей очень шел синий твидовый костюм, в котором она выглядела, как всегда, обворожительно. Служба тем временем продолжалась. Колокол известил об освящении святых даров и о святом причастии. Дети поднялись со скамьи и чинно преклонили колени перед перилами алтарной преграды, после чего Десмонд подошел к ним, чтобы лично дать им их первое в жизни причастие. Затем к нему потянулись родители детей и остальные прихожане. К Десмонду присоединился каноник, чтобы помочь причастить всех желающих. Наконец, самый последний подошла мадам, которая, опустившись на колени, подняла глаза, чтобы поймать ласковый, полный чистой любви взгляд отца Десмонда. И вот месса закончилась. Снова зазвучал орган, и хор исполнил заключительный гимн «Наш Господь Христос воскрес». Когда они уже разоблачались в ризнице, каноник прошептал: «Прекрасно, приятель! Ни одного неверного шага». Детей отвели в школьный зал и усадили за длинный стол, чтобы под присмотром школьного учителя угостить их пасхальным завтраком, состоящим из овсяных хлопьев, яичницы с беконом, чая с тостами и фруктового торта. Мадам уже была там. Она принесла в подарок каждому ребенку маленький требник — ключи Царства Небесного. А вскоре к ней присоединились Десмонд с каноником. «Не вставайте», — остановил детей движением руки каноник. «Завтракайте спокойно. Благослови вас Господь». Затем он поклонился мадам Донован. «Счастлив видеть вас снова дома, мадам. Церковь сегодня была прекрасна, и все благодаря вам». «Месса была прекрасна», — повернулась к Десмонду мадам Донован. «Можно сказать, безукоризненно. Я была глубоко тронута, а эти очаровательные дети и так хорошо подготовлены». «О да, мадам», — перебил ее каноник. «Чудесное зрелище. Вот только если бы перила, перед которыми встают на колени эти прелестные создания, были бы получше». «Успокойтесь, каноник», — рассмеялась мадам. «Вы получите ваши перила и даже раньше, чем думаете. Кстати, как у вас обстоят дела с Mountain Dew?» «Мадам, во время поста я не выпил ни капли. А вообще я позволяю себе только чуть-чуть, на два пальца, и только раз в день. Десмонд свидетель. И все же у меня такое чувство, что мои запасы скоро кончатся». «Вам сейчас же пришлют еще один ящик прямо из Дублина». «Благодарю щедрейшую из женщин», — низко поклонился каноник. «А как насчет вас, Десмонд? Вы согласитесь принять приглашение на чай?» «Всенепременно, мадам». «Боже милостивый!» — улыбнулась Десмонду мадам. «Мы с вами точь-в-точь, как герои одной из этих жутких опер Кавалли. Арминда, например. Можете приходить к 4:00». Когда она покинула зал, Десмонд не пошел следом за каноником, а обошел кругом длинный стол. Поравнявшись с девчушкой в белой тунике из вуали и встретив ее сияющий взгляд, Десмонд наклонился к ней и шепнул: «Ты хорошо молилась, милая Пегги». Когда он вернулся в дом священника, в столовой, где уже сидел каноник, Десмонд столкнулся с запыхавшейся миссис О'Брайен. «Прошу прощения, каноник», — сказала она. «Я так закрутилась с этими детскими завтраками, что у меня для вас только сэндвич с ветчиной, но на ужин обещаю приготовить седло барашка». «Не стоит беспокоиться, миссис О'Брайен. Вы еще ни разу меня не подводили, и я с удовольствием выпью свою порцию Mountain Dew с сэндвичем». «Надо же, сколько народу сегодня собралось!» — всплеснула руками миссис О'Брайен, поставив на стол бутылку. «В жизни не видела, чтобы церковь была просто битком набита. Пришли даже выпивохи и баламуты, ошивающиеся у Донигана». «Скажите, миссис О'Брайен», — начал каноник, отмеряя себе ровно на 2 дюйма Mountain Dew, «а вам знакома старая песня, которая начинается примерно так? Как-то рано поутру из Типперери я иду». «Нет, каноник». «Ну, она еще кончается примерно так: сотворили все, друзья, те 2 хрюшки, а не я». И когда миссис О'Брайен удалилась, удивленно качая головой, каноник сказал: «Десмонд, я вижу на горизонте ящик Mountain Dew, а также, если Богу будет угодно, новые перила из карарского мрамора. А теперь ступай пить чай к нашей дорогой мадам Донован и постарайся быть с ней очень-очень любезным».